Глава 14. Переформатировав фотографию вора-кладовщика, Марсель вбросил его в океан, оперативную систему мгновенного распознавания. Но, как и десятки других, эта оплывшая морда бесследно канула в его пучину. Никто особенно не интересовался парнем, укравшим 300 солдатских трусов и сбежавшим с проституткой. Пустяк это, и никакая не измена. Вторым оказался инженер-пропойца. Он промотал почти 500 000 ливров, вложенных в обновление аппаратуры связи. Инженер продал ее в качестве лома и выручил 10 000 ливров. Он любил свою подружку. Он собирался построить для нее рай. И скрылся всего за час до того, как в его кубрик наведались офицеры контрразведки. Он тоже канул в океане, поскольку запросов на него не было. А кому нужны придурки? Все искали каких-нибудь бриллиантовых шпионов, за поимку которых можно было перепрыгнуть через два звания, прямо к бонусам в десятки тысяч ливров. А пропоицы и похитители трусов на такие бонусы никак не тянули. Третья депеша. Отто Тирбах. Отличное название для танкера, но никакая не поддержка для теряющего последний шанс Марселя Горнелла. Едва взглянув на лопоухого парня с невыразительными глазами, практикант забросил его в океан. И, о чудо! Океан вдруг зафонтанировал полусотней запросов от фронтовых, дивизионных и даже ротных поисков. Все они имели подробные оцифровки этого портрета и требовали Джека Стентона. Одно за другим на экране возникли полдюжины различных фото, где Джек Стентон предстал то на обычных фото для документов, то выходящим из такси, то задумчиво стоявшим перед афишей. Марсель был смущен. Он не мог поверить свалившуюся вдруг на него удачу. «Капитан Форд!» Марсель не узнал собственного голоса. «Капитан Форд, у нас срочный вызов!» Марсель ожидал, что ему придется бежать по бесконечным коридорам, заглядывая в каждую курилку и сортир, вышибая шпингалеты и снося головой двери. Но все произошло быстро и неожиданно. Капитан Форд вдруг проявился рядом с ним и, выглянув из-за правого плеча, спросил: «Что за дела, практикант?» «Сэр, мы получили очень важный запрос». «Вижу, практикант, не суетись. Кто этот человек? Где он находится? И почему такая спешка? Ты понимаешь меня? Все это нужно выяснить немедленно». «А вы не можете?» — задал Марсель совсем уже идиотский вопрос. «Я-то могу. Но где при этом окажешься ты, сынок?» «Да-да, сэр, прошу прощения», — опомнился Марсель и принялся барабанить по клавишам, выискивая сопроводительный маршрут запроса. И все это время капитан стоял рядом, едва сдерживаясь, чтобы не наорать на неумелого практиканта. Впрочем, несмотря на ошибки, тот действовал правильно, и вскоре на экране открылась сопроводительная информация. Отправитель – капитан Блинт Лупареску, контрразведка 2-го района, бюро военного госпиталя в Ринвизе. Объект запроса – Отто Тирбах. «Вот, сэр», – сказал Марсель, отодвигаясь, чтобы капитану лучше было видно. «Это все?» «Да, сэр, в смысле все с отправителем». Поймав сердитый взгляд капитана, он снова застучал по клавишам, ругая себя за спешку. «Ну кто такой отправитель? Провинциал, не знающий, чего ищет. Наверное, любит выпить, мечтает о переводе ближе к центру. Другое дело – потребитель. Он знает, чего хочет. Он по натуре хищник». Стараясь не замечать нависавшего над правым плечом капитана, Марсель стал выдергивать из базы данных характеристики охотников. Фронтовые, региональные, ротные. И все они знают, чего хотят. Вскоре он узнал, что имеет дело с тардионским подготовленным диверсантом, лучшим снайпером, и мастером-пилотом легкого робота. «Ну вот, сэр, теперь сами все видите», – сказал Марсель, снова отодвигаясь от монитора. «Да уж вижу», – пробурчал капитан Форд, еще не зная, что ему предпринять. «Слишком много охотников на одну малопонятную добычу». «Ладно, сообщу начальству. Не нравятся мне такие игры».